Глава 17. Рома. «А как все хорошо начиналось?» Марина промолчать не смогла. Максимально загородил Катю с собой, чтобы дать себе пару секунд собраться с мыслями и выстроить новый план действий. Жена же со всей дури ткнула кулачком в грудь и зашипела. «Хорошо придумал Севастьянов. Отослал семью, чтобы преспокойненько встретиться с бывшей любовью». «Не неси бред, Катя». «Ясно. Диалог с женой не удался. А просить по-хорошему, упуская драгоценное время и настрой, не хотел и не стану. Сядь в кресло и молчи». «Вот так просто? Ничего объяснить не хочешь?» «Нет. Раз сама решила приехать, значит, делай, как я говорю. Грубо. Сам понимал, что разговариваю с Катей очень грубо, но по-другому не выходило. Потом буду любить ее до беспамятства, а сейчас не до любезностей». Рукой показал на кресло у окна. Катя фыркнула, обняла себя руками и покачала головой. Вот же упрямая. Я обогнул жену, закрыл дверь в комнату на замок и повернулся ко всем. «Значит так. Пока мы не поговорим, никто отсюда никуда не выйдет. Катя, прошу, сядь». Гордо подняв голову, моя злючка прошла к указанному месту, но встала у окна, бросая злой взгляд на гостью. Пусть так, лишь бы не мешала. «Это какой-то сюр», — хмыкнула Марина, удобно устраивая свое тело. «Для того, чтобы снова обрести спокойствие и убийственную уверенность, мне пришлось приложить немалые усилия. Всегда умел контролировать ситуацию, верил в свои силы и не давал ни малейшего шанса себя прогнуть. Вот и сейчас я знал, как и что делать, но душевный контроль слегка растерял. Потеряв переносицу, покосился на пацана, который во все глаза следил за взрослыми. Он кусал губу и ждал, словно что-то знал. Знать бы что». «Ты сейчас вернешься в реальность, обещаю», — процедил сквозь зубы, отбрасывая в сторону любезность и снова беря в руки бумаги. «Хватит с меня бесполезных сотрясений воздуха. Мне нужны ответы на вопросы и, наконец, решение проблемы, которая за малым не разрушила мою семью. Я повторяю вопрос. Ты уверена, что Саша мой сын?» «А я повторяю свой ответ. Да». «Ладно. По-хорошему не получается». Сделав пару шагов, словно актер на сцене, зная, что за мной наблюдают три пары глаз, намеренно нагнетая обстановку. Я всегда считал себя спокойным и уравновешенным человеком. Никогда не обижал женщин, но, видимо, сегодня тот день, когда надо отойти от принципов. Вцепился взглядом в Марину, чтобы она увидела. Я очень серьезен. «Пап!» «Дорогая Картавцева Марина Витальевна, даю тебе выбор. Либо ты выкладываешь правду, всю, от а до я, либо я вызываю полицию. То, что тебя заберут, и дальше твоя жизнь уже не будет такой сладкой лет на 5, гарантирую». «Ты не посмеешь». «Очень даже». Для убедительности взял в руку мобильный. «Решай, свобода или окна в решеточку». «Ублюдок», — выплюнула гостья. Лицо Марины резко изменилось. Сейчас я читал по нему злость, ненависть и безысходность. Но что поделать, сама виновата. Резко встав, она двинулась к двери, а я не стал мешать. Цирк продолжался. Видела же, что закрыл. Ну пусть убедится наглядно своими ручками. «Хорошо. Правду хотите? А плевать». Она повернулась, оскалившись в улыбке, показав презрение не только ко мне и Кате, но и к родному сыну. «Вы ее получите. А ведь я хотела как лучше». «Кому?» Не выдержала Катя. «Неважно. Вы все жили замечательно и плевать хотели на тех, кого бросили». «Кто все, Марина? Просто скажи правду. Я не мудак и заверяю, если ты пойдешь навстречу, все у тебя будет хорошо». «Хорошо? Этого не было и не будет. Скажи, Ромочка, узнай, что я от тебя беременна. Ты бы бросил меня? Послал бы нахер и жил бы спокойно?» «Нет, но...» «Да, ты же старший и ответственный. Ты всегда такой был». Марина почти вплотную подошла к моей жене и долгие секунды смотрела ей в глаза. «Твой муж не спал со мной тогда. Полегчало? Теперь ты, Ромочка». Марина двинулась ко мне, угрожающе выставив палец. «Вы, мужчины, только использовать умеете. А как брать ответственность? Сразу в кусты». «Хватит говорить загадками». «Да. Саша не твой сын. Владик опередил тебя». Она горько улыбнулась, а в ее глазах стояла такая боль, что чисто по-человечески мне стало ее жаль. «Помнишь наше расставание? Я до сих пор очень жалею о тех словах и что дала себя утешить младшему брату. Вот только утешение уже почти 15 лет. «Мам, почему?» Саша встал рядом с ней. Он свел брови, склонил голову, пытаясь по лицу матери прочитать ответ. Саша будто повзрослел на пару лет и до жути стал похож с Владом в те года. А я помнил, какой он был. Не стал влезать между ними. Марина врала всем, но пацану выходит больше всего. «Саша, что значит почему? Я старалась для нас. Посмотри, какая жизнь должна была быть у тебя». Она обвела рукой гостиную, прямым текстом указывая на благополучие. «Ты... Зачем ты столько лет приучала меня к мысли об отце?» Саша указал на меня. «И тому, что я должен его ненавидеть. Зачем ты своей ненавистью кормила меня?» «Скажешь тоже. А что плохого в том, чтобы жить нормально? Иметь хороший дом, деньги, а не жить на подачке других или рвать себе спину от тяжелого труда?» «Хватит. Саша, сядь на место». Сучка своей завистью травила сознание ребенка, совершенно не заботясь о его чувствах. Злость на Марину стала затапливать разум. Мы почти все поняли, кроме одного. Я схватил ее за предплечье и совсем не по-джентльменски толкнул на диван. Нечего круги перед нами наяривать и плеваться ядом. Почему ты молчала столько лет? И зачем решила испортить мне жизнь именно сейчас? Что тебе мешало прийти ко мне сразу, как только узнала о беременности? Мы хоть и расстались не очень хорошо, но я бы помог. Кивнул быстрый взгляд на Катю, не позволяя себе даже мысленно оправдываться. Да, я бы по мере своих сил помог ей. В этом я был уверен на 1000000%. Я тогда не нуждалась в твоей помощи. Марина резко осунулась и опустила взгляд. В тот день в баре я знала, что Влад придет. Начала она тихо. Ждала его, хотела обрадовать. А он даже не взглянул на меня, словно и нет меня рядом. Стоило ей поднять на меня глаза, чуть не взвыл. В них я увидел слезы и, сука, правду. Не меня она любила, а этого паршивца. А брат никогда даже словом не обмолвился, что у него с моей бывшей что-то было. Он избегал меня уже несколько дней. Не отвечал на звонки. Часто видела его с другими девушками. Знаешь, как это больно? Нет, не знаю. В тот вечер я хотела сыграть на его ревности. Показать, что не нужен он мне больше. Зацепить. Марина вытерла слезу и посмотрела на Катю, уже ей рассказывая продолжение. Рома был как раз кстати, но я не собиралась с ним идти до конца. Не смогла бы. Хоть у нас и было, но... Прости, Ром. Влада я любила. Катя сочувственно поджала губы и кивнула. Добрая моя, тоже все поняла. Но Рома и не собирался поддаваться на мои уловки. Весь вечер пил и рассказывал, как тебя любит. Напился так, что пришлось его тащить к себе и дать хорошенько выспаться. Жалко стало его, пьяненького и несчастного. Не чужие ведь. Ясно. А дальше? Дальше. А дальше меня растоптали как женщину. Влад открыто послал меня, а от ребенка посоветовал избавиться. И ведь я это чуть не сделала. Мама отговорила. Родители запретили мне даже думать об отце ребенка. А я тихо стала Влада ненавидеть всей душой. «Почему сейчас?» Я снова повторил вопрос, когда Марина уже полностью пришла в себя и взяла чувство под контроль. «Сложный период», — пожала она плечами. «У тебя дела в гору пошли. Да и статус бы не позволил Сашку на улице выгнать». «Ой, не смотри так на меня». Она махнула рукой. «Остались общие знакомые, поинтересовалась о твоей жизни». «Продумано. Что ж, подведем итог». Все это время я неосознанно сжимал бумаги, погнув угол папки. Вспомнив про намерение, разложил на журнальном столике в порядке подписания документа и достал ручку. Мне пришлось покопаться в твоем сложном периоде и сделать тест на отцовство. И вот что я предлагаю. А именно помощь, хоть и запоздалую. Катя подошла ко мне и встала рядом, невесомо касаясь руки. Умница моя. Ее молчаливая поддержка сейчас очень нужна. Я ухватил ее кисть и сжал, взглядом продолжая удерживать внимание Картавцевой. «Откупиться вздумал?» Горькая усмешка никак на меня не повлияла. «Да, именно это я и хотел. И не только. У меня к тебе деловое предложение. Поверь, все будут в выигрыше. Давай, будь той алчной сучкой, которая предстала передо мной», мысленно уговаривал Марину. Она подалась вперед и взяла заявление об отказе от родительских прав и моей опеки. «Вот значит как. Хорошо подготовился. Она снова откинулась на спинку дивана, посылая в меня и жену стрелы злости. «Я не стану это подписывать. Не имеешь права». «К твоему великому сожалению и его счастью», — кивнул на пацана, «я имею полное право с твоим-то прошлым. Марина, не тупи. Включи голову и сама подумай. Я могу дать Сане все то, чего он был лишен много лет. Образование, работу, достойную жизнь. Ты это сможешь сделать? У тебя есть возможности?» «Нет, но подписывать не стану». «Ладно, раз пряник не совсем сладкий, начну с кнута, а потом перейду к медовому десерту с суммой в много нулей». Катя, как и Саша, переводила взгляды, полное непонимание с одной на другого. «Марина, ты не боишься, что со своими грязными делишками само государство отнимет у тебя ребенка? И что тогда? Снова детский дом? Или улица для парня?» «Детский дом?» — тихо переспросила Катя, но ответил ей мой племянник. «Да, было дело. Подписывай, мама». На последнем слове было столько боли и презрения, что даже мое сердце бухнуло и слегка заныло. О том, что мой брат тоже сыграл свою роль в жизни пацана, я подумаю позже и обязательно перед ним извинюсь. «Саш, не злись. Так надо было. Все же хорошо закончилось». «Тебя там не было. Я устал тебе это повторять». «А подпишешь?» — я продолжал ее продавливать. «Получишь от меня бонус». Передал ей лист с той самой вкусной суммой. Она быстро пробежалась глазами по грамотно составленному откупу и облизнулась. Вот оно. Но я тут же забрал бумагу и отошел с Катей. «Решай сейчас». «Если я подпишу, ты мне разрешишь видеться с сыном?» В ее голосе я ни капельки не услышал жалости или сожаления. Запретить все же я не мог. «Если он захочет, то пожалуйста». «Хорошо, я согласна».